Марк, я очень рада за тебя. Но, пожалуйста, больше не пей энергетики, попей воды сейчас, чтобы вывести эту гадость из себя. Я очень переживаю за это. Ты же знаешь, что мы ненавидел тебе пизда, так тебя возили типы на тачках до ресторанов, там где-то вольная трасса. Но я хочу лишь быть рядом, малыш, убей меня следом, малыш, убей меня следом. Но даже если не то, я буду любить руками. У меня тысяча таблеток, но забыл, в каком кармане. Если в игре не понищу тебя, так все заебали. Мы будем курить, курить на первом свидании. У нас я тупо нахуя была, как будто я в кино. Знаешь, чем тут пахнет, это не Кристиан Диор. Знаешь, чем тут пахнет, есть один левит за тупо. Тысяча вопросов летит, нам вообще прочем. Нас молодят холода, а сердце в моих штанах. Как в песнях Феди Левайс, если не любишь, привык. Когда в моих руках в это все заебись и пиздато, ты снова ходишь за ним. Отвечу нормально, я совру тебе снова. Ты снова вертишь мне похуй. У нас есть куча знакомых, ты с ними, ты если дрочишь. Когда в моих руках хватит, все заебись и пиздец. Ты снова спросишь, как дела, я отвечу нормально. Но даже если не то, я буду любить руками. У меня тысяча таблеток, но забыл, в каком кармане. СДВГ и панички, тебя так все заебали. Мы будем курить, курить на первом свидании. У нас я тупо нахуя была, как будто я в кино. Знаешь, чем тут пахнет, это не Кристиан Диор.